Глава 16. Когда поднимает легкое перышко, это не считается большой силой. Когда видит солнце и луну, это не считается острым зрением. Когда слышит раскаты грома, это не считается тонким слухом. А если на всеобщем, Франциско? Я не считаю, что подобным следовало делиться с Рёмером. Если он не знает, то никто не знает. Он тут с первой эпохи. Война — это путь обмана, знаю, ты об этом уже все уши прожужжал. Шин на секунду замолчал, благосклонно прощая меня за несдержанность, и продолжил. Тебе рано тягаться с такими людьми, как Рёмер. Ты прав, он здесь с первой эпохи, с самого начала. Заключил второй контракт с фортификацией. Откуда знаешь? Слухами земля полнится, уклончиво ответил Ши. Ты предлагаешь не общаться с ним? Я предлагаю общаться с ним очень осторожно, подбирая каждое слово. Так или иначе, он не в курсе про метеорит. Думаешь, если бы он знал, то точно рассказал тебе? Не знаю, думаю, да. Ши многозначительно промолчал. Я посмотрел на свой бот, отправленный к крепости Ши. Вон, плетется еле-еле. Проклятый герой тормозит перемещение в 3 раза. И это хорошо, что у меня переброска прокачана по максимуму. Но у героев есть своя ветка, логистика, которую можно изучать уже с моего нынешнего звания. Небольшие опасения за успех операции были. Да, Франциско снял все войска, но у него осталась контратака. Те самые роботы, причем заполненные на все 10 пунктов, а не на пару, как у Шаруха. Прибавить сюда еще 4 турели, подарок от прокачанного кантона с прошлой эпохи. Их снимать тоже смысла не было, при текущем положении дел я мог строить не больше 1 установки в фортах Горного 9. Что же до метеорита, я все больше склонялся к тому, что произошел системный сбой. Потому что все обломки после ночи исчезли. Остались, конечно, глубокие борозды и остатки твердыни, которые тоже, думается мне, должны пропасть в ближайшее время. Учитывая, что ни Ши, ни Рёмер не могли сказать точно, что это могло быть, ранее подобных инцидентов не случалось. Хотя главнокомандующий Зимородков явно заинтересовался новостью, пришедшей из далекого северного кантона. Думаю, что не всякий журналист задал бы столько наводящих вопросов даже на интересующую его тему. Поэтому любопытство неэмоционального Рёмера было видно невооруженным взглядом. Конечно, может и прав Ши, нельзя никому доверять, это совсем в идеале. Но это Рёмер сдал мне Мейн с потрохами и предотвратил глобальный крах нашего замысла. Это Рёмер организовал фальшивую атаку с нейтралов в сторону моего кантона. Это с позволения Рёмера Серега пел о том, что происходит у зимородков. Точнее сказать, говорил о том, о чем позволял сообщать Рёмер. К примеру, о готовящемся противостоянии 3 объединенных альянсов с бурами. Он примерно знал мои планы, предполагал, что мы упремся в волков и рано или поздно столкнемся с ними. Думаю, что даже мое общение с Ши и членами разрушенного 9-го альянса не стало для него сюрпризом. И по большому счету получается, что Рёмер помогает мне, хотя я этого точно не просил. Вопрос для чего? Ответы про щедрость человеческой души и всепоглощающий альтруизм я отмел. У каждого совершаемого игроком действия существовал свой мотив. А уж о лидерах фракции и главнокомандующих альянсов я молчал. Те думают на несколько ходов вперед. Что самое интересное, за все время Рёмер ни разу не пытался заинтересовать меня в переходе в свой альянс. Не видит во мне хорошего боевика или управленца? Вряд ли. Тогда бы не стал уделять столько внимания и терпения новичку. Нет, Рёмер за 3 эпохи научился разбираться в людях, оценивать их, составлять прогнозы. Меня не покидало ощущение, что он сделал на меня определенную ставку, но полной картины я пока не видел. Понятно, что доверять никому нельзя, но надо же с кем-то общаться. Общайся со мной, хмыкнул Ши. Не потрещать и не послушать мудрости старины Судзы, а получить свежие сведения и узнать последние новости. Суньцзы, спокойным голосом поправил Франциско. И много ты узнал из вчерашнего разговора? Достаточно. Например, что зимородки завтра начнут военные действия. Понимаешь, что это значит? Сила 3 альянсов обрушится на медведей. Грядет глобальный передел территорий. Ага. Но я бы все равно не доверял Рёмеру, он очень мутный. Это что значит? Ты знал, что зимородки во 2-й эпохе состояли в коалиции с канарейками и черепахами, а еще раньше воевали. Слышать я не слышал, мне эти дела давно минувших дней интересны не были. Ши довольно правильно истолковал мое молчание, поэтому продолжил. Ты ничего не знаешь о Рёмере, его поступки кажутся иногда иррациональными и непредсказуемыми. Он очень сильный игрок, наверное, самый сильный за все время существования фортификации, но ни разу не выиграл намеренно. Я тебя совсем не понимаю. Тогда слушай. За 3 дня до окончания второй эпохи. 2 ударки с кантонов на северную стену. Набирайте пушек не меньше 200. Но Рёмер. На миниках быстро отстраивается. Голос главнокомандующего не выражал ни одной эмоции. Разве что небольшую скуку, мол, приходится объяснять прописные истины. Когда придет атака с героем, там должно быть поле. «Таймлюс кантонов праздничный и пятничный», — ответил Иргис, один из лучших боевиков, чудом избежавший офицерского звания. «Принято», — ответил Рёмер. «Айди 23563 отлучили?» «Пару секунд, все отлучили, посылать дронов». «Разве не видел, чей форт? Это же Аспер. Разведка не пройдет, у него всегда по максимуму стрелки выставлены. Заходить нужно с восточной стороны, он всегда выход делает там». «Вылазка посередине, поэтому пушки расставляйте по бокам. Кто возьмется?» Среди игроков повисла зловещая тишина. Аспер, главнокомандующий Лис, один из самых матерых боевиков 8-го Альянса, не раз одерживал верх в, казалось бы, безвыходных битвах. Ломать зубы о раненого, но еще вполне живого противника, которому за сегодня срезали 4 форта, и то лишь из-за превосходящих сил атакующих, никому не хотелось. «Отправляю лично ударку с дистрикта», — сказал Рёмер. 600 голов, из которых 200 нейтронные пушки». Теперь дело пошло быстрее. Посылаемые из кантонов или дистриктов войска всегда шли на убой. Таймились под них более охотно, сказывалась психология игроков. Собрать собственную атаку — дело кропотливое, затратное не только по деньгам, но и по рекрутам, с затраченной на них положительной популярностью. То ли дело кантоны и дистрикты, тут все просто. Собрал налоги или ограбил соседа, нанял войска. ID 23569. Закрылся. ID 16933. Закрылся. Интердикт аж на неделю повесил. ID 12753. Закрылся. Рёмер знал, что остальные, скорее всего, тоже сидят под крепким интером. Ловить им действительно нечего. Альянс разорван на куски, 2 дистрикта отобраны, остались лишь разрозненные кантоны. Надежда на победу у Лис умерла еще 2 недели назад, когда за ночь объединенными силами 3 коалиций у них обнулили 9 ведущих бойцов. Тогда они и потеряли последний дистрикт, тогда и лишились основной своей ударной силы. То, что сейчас происходило, нельзя было назвать войной. Силы коалиции превосходили сопротивляющихся в разы. Так, мордобой в переулке, где накидывались всей сворой на очередного чемпиона по карате или боям без правил. Победить почти невозможно. Но оставшиеся пытались, боролись, перерождались и всеми силами стремились остановить неизбежное. Со второй эпохой заканчивался и 3-годовой контракт, справедливости ради, он уже несколько дней как завершился, но по соглашению его нельзя было прекратить до завершения эпохи. Скоро, очень скоро, большая часть тех, кто играл с самого начала, безвозвратно уйдет из фортификации. Алишер за старшего, смотрите за теми, кто открывается. 5 человек, которые первыми снесут 10 лисьих фортов, получат деньги для кантона. Передавать средства для найма бойцов было нельзя, но никто не запрещал одному из игроков на минуту выйти из альянса, напасть на своего и утащить большую сумму, накопившуюся в кантоне. Правда, у Рёмера на примете было несколько нейтральных округов, где деньжата водились. Туда самые боевитые и отправятся. «Гирт на связи», — включился помощник главнокомандующего. Сметливый и понятливый парень, которого пришлось натаскивать полэпохи, чтобы он стал идеальным секретарем. Только ему разрешалось беспокоить Рёмера в любое время. И Алонсо. «Привет, Рёмер», — улыбнулся толстый и самодовольный Гирт, главнокомандующий канареек, будто старому другу. А ведь еще 3 месяца назад они воевали. «Приветствую», — ответил предводитель зимородков. Он повернул голову чуть левее и кивнул загорелому испанцу. «Здравствуй, Алонсо». Главнокомандующий черепах поднял руку и помахал ему. Было видно, что все пребывали в превосходном настроении. «Твои ребята сегодня неплохо потрепали Аспера», — заметил Гирт. Он слишком самонадеян, думает, что может держать свои форты открытыми, и ничего ему за это не будет. Твои ребята воюют сейчас больше других. Но ведь такой был уговор. Гирд был умен, вместо того, чтобы требовать капитуляцию из зимородков, он предложил им влиться в общую коалицию. До недавнего времени в ней были еще и хамелеоны, но они решили, что 5 победных слотов для них слишком мало. И прогадали, теперь все их форты принадлежат коалиции, а 10-й альянс приказал долго жить. Та же судьба постигла пантер, бывших союзников Рёмера. Ребята проявили характер, стояли до конца и тоже пали. Лишь синие проявили благоразумие и теперь могли прикоснуться к общей победе. Ты прав, такой был договор, и вы его выполнили. Меня знают как человека слова. Гирд горделиво выпятил грудь вперед. Поэтому я сдерживаю свое обещание. В ближайшие дни 5 человек твоего альянса перейдут в мою фракцию и станут победителями второй эпохи. Рёмер молчаливо посмотрел на карту мира, желтую от бесчисленного владения канареек, и кивнул. Иргис, Алишер, Зейд, Шара и Вольт. Ты, наверное, ошибся, улыбнулся Гирд. Нет, Иргис лучший боевик, Алишер лидер фракции «Истинный путь», моя правая рука, Зейд. Я не сомневаюсь, что это достойные люди, прервал его Гирд, но ты не назвал себя? Главнокомандующие переглянулись между собой и снисходительно улыбнулись, только Рёмер был серьезен. Я не произнес себя, потому что остаюсь. Как? Гирд даже вскочил на ноги. Я заключил новый контракт. Он истечет через 3 года или... «Если ты выиграешь...» «Рёмер, но это глупость. Призовые за победу превышают заработок за 3 года в десятки раз». «Дело не в деньгах». «Тогда в чем? У меня тут есть неоконченные дела». Главнокомандующие красноречиво переглянулись, по их мнению, тут могло быть только одно дело – победить. «Хорошо», – сказал Гирд. «Значит, Иргис, Алишер, Зейд, Шара и...» «И Вольт», – закончил Рёмер. «Настоящее время». Форт оказался построен лучше, чем можно было ожидать. Настолько, что в некоторый момент показалось, что я могу его не взять. В дот-юниты вошли изрядно потрепанными. Выскочившие дроиды стали крошить первые ряды, как мастер-повар принесенную из оранжереи капусту. Мгновенно заработали стрелки, и тут я похвалил себя за то, что забил их 3 сотни в ударку. С другой стороны, выбора не было, открыто у меня только стрелки и мародеры. Последних расшвыривали точно неопытных курсантов в первом реальном боевом столкновении, поэтому выбор был очевиден. Но только мои расквитались с проклятыми железяками и успели продвинуться меньше, чем на 5 метров, из дота появилась новая партия. Чертова прокачанная контратака. Тоже такую хочу. Интересно, вторая вылазка окончательная? Как оказалось, нет. Было 3 контратаки по 5 смертельно опасных роботов. Не бог весть что, уничтожили всего половину мародеров, но оставались еще 4 турели и полностью апнутая пушка в доте. Из всех ближников осталось 14 человек. Именно они и взяли форт, залитые кровью и с бешено раскрытыми от адреналина глазами. Сам герой, без которого взятие форта не представлялось возможным, стоял в монументальной неподвижности, окруженный 20-кой стрелков. А что делать? Да, он самый сильный и бронированный из тех, что сейчас есть у меня. Даже не буду гадать, скольких мародеров он стоит. Но убьют его и захват крепости не засчитают. Такие вот дела. После взятия форта я тут же вскочил на флайер и полетел осматривать новые владения. Первое, что бросилось в глаза, это нереальный порядок, в том числе в постройках. Здания стояли прижатые друг к другу боками, экономя пространство для многочисленных строений. Здесь было на что посмотреть. К примеру, у меня не было еще открыто урановых рудников и этиевых лабораторий. Первые использовались для всего оружия ближников, крохотных мин в обороне форта и чего-то еще, а вот эти шел исключительно на силовые поля, ну и прокачку кантона. Были построены все здания, производящие оружие, еду, дающие положительную славу и бонус радости, точнее, дающие в перспективе. Сейчас характеристики везде были по нулям. То есть строения были, но пока я не открыл соответствующие им ветки исследования, оставались исключительно дизайнерскими объектами. Ну, хоть ресурсы на их постройку не буду тратить. Склады оказались забиты под завязку, держу пари, что потерял больше 400% ресурсов. Вместимость уши явно больше моей, да и не видел, чтобы он гонял торговые боты в кантон. Ну ничего, это дело наживное, на худой конец грабежное. Командный пункт тоже отличался от моего. Неразительно, все же основа у всех была одинаковой, но часть мониторов располагалась по-другому. Центральный монитор, тот, который был самым большим, сдвинут влево, остальные помещались в порядке важности. И действительно, такая иерархия мне показалась удачной. Надо будет и в первом форте так сделать. Поставил башни во все три линии, которые Франциско открыл для моего благополучного прохода, соединил стенами. Ну вот, всего 2,5 суток, и будет готово. Отправил послание Рамирусу, чтобы взял и этот форт в качестве подчиненного. Так, что еще? Название, которое Иши даже не думал менять, я удалил, набив на клавиатуре незамысловатая трансформаторная будка 2. Вот теперь можно жить. Спустился в жилищный отсек. Все стандартно, только в воздухе стоял запах чужого тела. Ничего, выветрится со временем. Одно ясно, обоснуюсь я точно здесь. Почти полностью отстроенный форт, в отличие от моей первой крепости. Стрелками Рамирес забьет стены за день, кое-кого найму сам. Тут можно чувствовать себя хоть немного защищенным. Я сполоснулся под душем, надо было осваиваться на новом месте, привыкать, так сказать. Запоздало подумал, что свежих вещей тут быть не может, но оказался неправ. Открыл шкаф, свободный комбинезон, спортивный костюм, будничные и парадные мундиры. И они точно были не Франциско. Во-первых, комплекция Ши была не такой впечатляющей. Во-вторых, в знаках отличия я пока разбирался. Капитан 3-го класса. В-третьих, я потрогал пальцами стоячий воротничок. Свежий, такое ощущение, что только что отгладили. Нет, это точно мои вещи. Я натянул черный мундир, когда только прислать успели. Занял место в командном центре и стал привыкать к управлению. Первое время все смотрел не на те мониторы и путался в фортах. А как же те маршалы, у которых по 15 крепостей? Ничего, будем привыкать. Замигала иконка сверху. Я не сразу понял, что это видеозвонок. Посмотрел на эмблему двуглавого орла. Ага, Арина. «Привет, форт! Поздравляю со 2-м фортом!» Я усмехнулся над тавтологией. Ну что делать, если подчиненным гораздо легче называть меня по сокращенному никнейму, чем по имени? Спасибо. У меня для тебя тоже новость. Мы первую деревню Анода забрали. Правда? Я переключился на карту и осмотрел свой кантон. Действительно, вот новый нейтрал, некий Пронто. Видимо, атака шла параллельно с моей, вот и внимания не обратил. Замечательно, первый шаг сделан. Форт, я по поводу его и звоню. Он толковый, развивается быстро. Чувствую, что в нашей песочнице он свой потенциал зароет. Понимаю, что он всего лишь капитан 3-го ранга, как и я, как и зверюга. Если чувствуешь, что пора к нам, то все правильно делаешь. Сильно можно стать только среди сильных людей. Вот и я так решила. Его к тебе в форт прислать или в кантон? В кантон, конечно. Там хоть какой-то официоз. Я сейчас Рамиреса наберу. На собеседование я взял еще Самара, все-таки он считался старичком и хоть не был офицером, как тот же Рамирес, но я рассматривал его в качестве человека, на которого можно положиться. Кайри принял предложение со свойственным ему смирением и покорностью, прибыв раньше всех. Леха прилетел за минуту, злой и дерганный, судя по тому, как он оттолкнул НПС, попытавшегося придержать флайер. Неужели так быстро обломал зубы об новенькую? Только после того, как все участники предстоящего мероприятия оказались внутри, я двинулся к кантону. Не должно мне выглядеть человеком заинтересованным, который бросает все свои дела ради нового перспективного новичка. Хотя так оно и есть. Пронто оказался приятным мужчиной всего на 2 лет младше меня. Реального меня, а не вылепленного системой идеального. Новичку было лет 32-33, чуть повыше, стройнее, с вьюном спутанных каштановых волос. С очень странной эмблемой на груди, длинными белыми и короткими черными полосками. Самое смешное, по его глазам, в которых смешалась великая скорбь и вместе с тем некая уверенность, я сразу понял – русский. «Что это?» – указал я на изображение. Клавиши фортепиано, – принялся объяснять, – Пронто необычайно громким, полным жизни голосом. «Это инструмент старый. Теперь таких почти нет, все больше сенсорные гитары, хангрумы, сиборды, лазерные арфы, ректаблы». Настоящих музыкантов, таких как я, осталось считанные единицы. «Глупая профессия», — заметил Рамирес. «Автоматизированные акустические системы могут воспроизвести любое произведение, исполнит лучше всяких музыкантов, занимающихся фигней вместо обучения нормальным специальностям». «Это не профессия, это призвание», — мягко ответил Пронто. «Видно, он привык за всю свою жизнь к подобным разговорам. Но система не умеет того, что умеет человек во время исполнения». «Ну и чего?» – нахмурился Леха. «Импровизировать». «Вот с этим ты попал по адресу», – решил я сменить тему разговора. О тонких слоях материи мира и философских проблемах бытия могут поболтать потом. Нам импровизаторы нужны. Как тебя зовут? Антон. Он немного помолчал, а потом добавил. И Елисей. Это как? Удивился я. Мать с отцом всю беременность спорили, как назвать первенца. Папа не был за Антона, мать за Елисея. Общего знаменателя не нашли. Вот отец тайком на 4-е сутки с рождения и зарегистрировал как Антона. Пришел потом, показал матери бланки, электронные подписи. А она женщина с гонором была. Подговорила медсестер, знакомого таксиста, избежала из роддома, рванула в сектор 423. Там был часовой поезд другой, объяснил Пронто. Отличался от нашего на 2 часа. И зарегистрировала как Елисея. Тогда же как раз была неразбериха с поясами, и каждый сектор устанавливал свое время. Так и живем. Мать до сих пор зовет Елисеем, а отец Антоном. И сколько уже лет прошло? 34. Ну, возраст его я угадал почти правильно. Упорные у тебя старики. Ты говорил, что первенец? Ага, еще сестра и 2 брата. Анна-Мария, Елизар Евгений и Олег. Боюсь предположить, что же произошло с Олегом, постарался сдержать смех я. Да ничего, с ним они как-то быстро определились. Вот видишь, повернулся я к тихонько ржавшему Лехе. Если долго и упорно работать друг с другом, то компромисс неизбежен. Пронто, тебя мы будем звать Елисей. Антон все-таки имя более распространенное. Может, еще какой-нибудь Антуан нарисуется. А вот Елисеи вряд ли будут. 1-0 в пользу матери, тихонько заметил Самар. Больше сил держаться не было, кабак взорвался дружным хохотом, причем Пронто гоготал вместе со всеми. Утирая выступившие слезы и поглядывая на неодобрительно смотрящего НПС, я постарался взять себя в руки. «Ладно, Рина тебе об основах рассказала?» «Да, про юниты, исследования, систему кантонов и голосование. Кое-что по боевке, как расставлять ударку, например. Но немного», — признался Пронто. «Сказала, что таймингу и всем тонкостям нападения и обороне научит уже в защитниках». «Халтурит Рина», — сделанным возмущением сказал Рамирес. «Она не семижильная, дает базу, а остальным уже мы должны заниматься». «Самар, возьми бойца на себя, поднатаскай как сможешь. У тебя там как раз зверюга такого же ранга». «Может, лучше ко мне», — предложил Рамирес. «А Кайрине Мизиду отдадим». «Нет уж, пошел в попы, служи и панихиды», — вспомнил я одну из многочисленных пословиц деда. Однако действительно у Лехи с Киу произошли какие-то непонятки, надо будет разобраться. «Ты мне, Пронто, скажи, как быстро уровни так поднимаешь?» «Да просто секрет. Каждый уровень смотрю, что можно подкачать в патриотизме и украшениях. Все здания ставлю у командного пункта. При нулевых налогах со всеми бонусами слава как на дрожжах прет». Ну да, секрет оказался до обыденности прост. Я вот как-то упустил этот момент, увлекся военкой. Придется наверстывать, а то новички начинают быстрее развиваться. Мои мысли прервал звонок, благо с помощью кибернетических технологий никаких гарнитур и прочих устройств не требовалось. Задал мозгу команду ответить. «Андрей», — голос Киу был не то что встревоженным, а по эмоциональному состоянию близок к панике. «На меня напали». «Кто?» «Волки, это волки!» «Спокойнее, не психуй, быстро закрывай все форты интердиктом». «Уже!» «Ударка с героем вышла?» «Я не смотрела, сейчас, нет, не вижу». Просто 6 ударок на каждый форт. Одна уже прошла. Прощупывают. Кинь отсчет и не дергайся. Разрушить они уже ничего не разрушат. Сейчас я посмотрю и в течение 10 минут скажу, что делать. Поняла? Сходи в спортзал, в видеотеку, игровой зал. Отвлекись. Ладно, Андрей. Спасибо. Ребята слышали только мои слова, поэтому сейчас сидели не шелохнувшись. Из всего разговора, точнее монолога с паузами, они поняли, что кто-то на кого-то напал. Леха даже положил руку с планшетом на стол, чтобы в случае атаки сразу среагировать. Я понимал, что сейчас всем нужно отправляться в свои командные пункты и руководить обороной фортов. Глянул на планшет, уменьшил карту. 6 линий, ползущих от подчиненного одного и того же игрока 3-го альянса, Миррора. «Ни на кого больше не нападают?» Все покачали головами, даже Пронто, который еще оставался во фракции Рины. «Елисей, переходи», — поманипулировал я вкладками. «Заявку я тебе оставил». «Сделал. Готовы к шоу?» Я не стал дожидаться ответа и отправил отчет с предложением присоединиться к синхронизации. Об этой интересной функции мне рассказал Ши. Групповая синхронизация отличалась от одиночной. Тут я не был бог и царь, всего лишь еще один юнит, не вписанный в систему. Мгновение, и рядом уже стоит Кайри, секунда, за ним стоит Рамирес. Пронто оказался последним. «Все готовы?» – я оглядел присутствующих. «Тогда игра!» Вздрогнула земля, и сотни уже расставленных нейтронных пушек ухнули, выплевывая из своих глоток смертельную слюну. Полетели обломки от сбитых краев башен, упавшие осколки зарылись глубоко в траву, в воздух поднялись клубы пыли. Пауза. Все снова замерло, в том числе взметнувшиеся вверх частицы земли. Я пошел к нейтронным пушкам, в которые уже летело три выстрела из ближайших турелей. Троица следовала за мной. «Очень странное расположение пушек», — показал рукой я. «По углам», — согласился Леха. «50 в одну сторону, 50 в другую». Он не пытается пробиться к доту. Его цель — разрушить угловые башни и технологические постройки обороны. «Но для чего?» — задумался Кайри. «Гораздо легче пробиться по центру». «Он изматывает ее. Это только начало. Разрушит выступы, генераторы силового поля. Немезида не сможет выставить много юнитов. Так или иначе, она все равно раскроется. Святость уходит быстро. А делается это все для неопытных игроков, которые потом будут нападать на Кио». «Война?» – спросил Леха. «Не исключено, что это лишь попытка запугать нас», – заметил Кайри. «Нет, все-таки умный у меня индус, в этом ему не откажешь. Подобная мысль тоже пришла в голову. Или так», – согласился я. «Но для чего это нападение?» – удивился Рамирес. «Не проще ли сразу сказать, чего они хотят?» «Не проще, тогда бы это была попросту угроза, ни больше, ни меньше. Сейчас они вынуждают нас вести с ними диалог с позиции слабого и униженного оппонента, поэтому и нападал только один игрок». «А что бы изменило, если нападало несколько?» «Несколько – это уже сговор, несколько больше похоже на начало военных действий, а один может сделать что угодно. Может, с ума сошел, повеселиться решил, да много чего. Самое страшное, что с ним случится, выгонит из фракции и альянса. Поэтому и выбрали самого рядового бойца, этот Миррор, даже не офицер». Я потер ладонями горящие от гнева щеки. «Теперь мы должны разговаривать с их руководством по поводу этого инцидента. И в ходе диалога, я уверен, они ненароком скажут, что делать, дабы подобное больше не произошло». «Что, Елисей, не пожалел еще о выборе фракции?» «Наоборот, все интереснее становится», — хитро улыбнулся Пронто. «Я тоже так считаю. Что ж, хотят поиграть, я не против, совсем не против. Максимальное ускорение, игра. Момент, и углы башен превращаются в металлическую щепу. Момент, сотни стрелков и турелей разносят пушки на части. Момент, и нападающие юниты оседают бездыханными трупами».